Вера и гомосексуальность. В Афганистане в эпоху Талибана официальным наказанием за гомосексуализм была смертная казнь, совершаемая особо изощренным способом. Жертву погребали заживо под стеной, обрушиваемой на нее сверху. «Преступлением» в кавычках в данном случае является сугубо личное отношение между двумя совершеннолетними лицами, не причиняющими своими действиями никакого вреда никому. Налицо классические приметы религиозного абсолютизма. Нам, на моей родине, тоже не стоит слишком горячо поздравлять себя. Проявление гомосексуализма в частной жизни невероятно, но факт. Оставались в Великобритании уголовным преступлением вплоть до 1967 года. В 1954 году Алан Тьюринг, британский математик, которого наряду с Джоном фон Нейманом можно считать отцом современного компьютера, покончил с собой, подвергнувшись обвинению в гомосексуальном поведении в частной жизни. Тьюрингу не грозило погребение заживо, под обрушенной на него танком стеной. Ему предложили выбор между двумя годами тюрьмы. Можно только представить, как обращались бы с ним другие заключенные, и курсом гормональных уколов, равносильных химической кастрации и вызывающих рост грудей. Он сделал выбор. Съел яблоко, впрыснув в него цианистый калий. Тьюринг, внесший важный вклад в расшифровку немецкого кода «Энигма», возможно, сделал для победы над нацизмом больше, чем Эйзенхауэр или Черчилль. Благодаря Тьюрингу и его коллегам, работавшим над проектом «Ультра» в Блетчли-парке, генералы союзников всегда, в течение долгих военных месяцев, узнавали подробности немецких планов до того, как командование противника могло воплотить их в жизнь. После войны, когда заслуги Тьюринга перестали быть секретом, его следовало бы посвятить в рыцари и превозносить как спасителя Отечества. Вместо этого безобидного, заикающегося, эксцентричного гения растоптали за совершаемое в частной жизни, никому не приносившее вреда, преступление в кавычках. Несомненно, перед нами очередное действие религиозного моралиста, которого страстно заботит, чем люди занимаются и что думают за закрытыми дверями. Отношение так называемых американских талибов к гомосексуалам хорошо видно по другим проявлениям их религиозного абсолютизма. Послушайте основателя так называемого свободного университета, преподобного Джерри Фалвелла. «Спит – это не просто божье наказание гомосексуалов. Это божье наказание терпимого к гомосексуалам общества». Особенно шокирует поразительное христианское милосердие таких господ. Как могут избиратели срок за сроком голосовать за такого невежественного ханжу, как сенатор Джесс Хелмс, республиканский представитель штата Новая Каролина, за господина, презрительно заявляющего: «Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост кишат гомосексуалами. Чуть не каждый сотрудник в них голубой или лесбиянка». Полагаю, что эти избиратели сами рассматривают нравственность сквозь узкую щель религиозных определений и видят угрозу в каждом, кто не разделяет их фанатичных верований. Я уже цитировал основателя христианской коалиции Пата Робертсона. Он всерьез выставил свою кандидатуру на президентских выборах 1988 года от республиканской партии и собрал на поддержку своей кампании более 3 миллионов добровольцев и значительное количество пожертвований. Довольно пугающее количество сторонников, учитывая, что кандидат частенько блещет перлами вроде следующих: «Гомосексуалы желают ходить в церковь, чтобы срывать богослужение, поливать прихожан кровью, чтобы заразить их СПИДом и плевать в лицо священникам. Организация планирования семьи учит подростков блуду, учит людей прелюбодейству, всякого рода скотоложеству, гомосексуализму, лесбиянству, всему, что запрещает Библия. Отношение Робертсона к женщинам также нашло бы немало теплых откликов у афганских талибов. Понимаю, что дамам это слышать неприятно. Но если вы выходите замуж, то обязаны признать главенство мужчины, вашего мужа. Христос – глава церкви, а мужчина – глава женщины. Так вот оно и есть, и точка. Президент организации «Католики за христианскую политику» Гэри Поттер заявил следующее. Когда христианское большинство возьмет бразды правления в свои руки, не будет больше сатанистских церквей, свободного распространения порнографии, разговоров о правах гомосексуалов. После того, как управление перейдет к христианам, плюрализм будет считаться аморальным и дурным, и государство никому не даст права сеять зло. Как ясно из этой цитаты, зло здесь не означает совершение поступков, причиняющих неприятности окружающим. Оно означает частные мысли и поступки индивидуума, неугодные частным желаниям так называемого христианского большинства. Еще один пример твердолобого, страстно ненавидящего гомосексуалов священника, пастор баптистской церкви города Вестборо Фред Фелпс. Когда умерла вдова Мартина Лютера Кинга, пастор Фред организовал пикетирование ее похорон, провозглашая: «Бог ненавидит гомиков и их потворщиков. Следовательно, Бог ненавидит Каретту Скотт Кинг и сейчас мучает ее огнем и серой там, где червь никогда не умирает и пламя никогда не гаснет, и смрад от ее мучений вздымается к небу ныне и во веки веков». Конечно, легко объявить Фреда Фелпса ненормальным, но его поддерживает в том числе финансово множество людей. 1991 года, согласно его собственному веб-сайту, он организовал в США, Канаде, Иордании и Ираке 22 тысячи антигомосексуальных демонстраций, в среднем по одной каждые 4 дня. Под такими лозунгами, как «Спасибо Господу за СПИД». Особенно милым изобретением подобных веб-сайтов являются счетчики, показывающие количество дней со дня начала мучений в аду того или иного покойного гомосексуалиста. Отношение к гомосексуальности позволяет лучше судить о внушаемой религией нравственности. Не менее показательными являются и вопросы абортов и неприкосновенности человеческой жизни.